Глава 5. Где-то в академии. «Кого ректор пропустил на вечеринку?» Впуская друзей в комнату, спросил Демиан Рэнс. К их приходу он успел сменить форму участника состязаний на темно-синий костюм и синюю рубашку. Войдя к нему, друзья остались стоять на пороге. Им предстояло скоро уходить. Богато обставленные апартаменты друга их не трогали. Они занимали похожие, пусть и немного скромнее. В гостиной стоял письменный стол с резными ножками, заваленный конспектами и книгами. За ним возвышалась мягкая кожаная спинка кресла. Позади на стене висела картина в массивной раме. Еще одна поменьше висела над камином. Вдоль стены стоял диван с креслами, а на полу лежал дорогой ковер. У боковой стены стояла буфетная стойка с высокими стульями. На стойке всегда была свежая выпечка для гостей. Окна выходили на лужайку перед садом. Имелось в гостиной и две двери, ведущие в ванную и спальню. «Икай, что там с гостями?» Повязывая темный галстук, повторил свой вопрос Рэнс. «Пропустили папарацци из королевского еженедельника», — отозвался друг. «Приехали несколько лордов палаты с супругами и дочерьми». Отпустив галстук и взяв со спинки кресла пиджак, Демиан повернулся к гостям. «Мой отец? Он приедет?» Его голос прозвучал четко и безэмоционально. В нем не было ни капли волнения или переживания. «Дэн, только не злись», – заранее предупредил его друг. «Хватит мяться, Икай, говори, что случилось». «Ты сам попросил». Слова парня прозвучали жестко. Он принял важное для себя решение. «Вместо себя твой отец послал своего троюродного брата». Демиан посмотрел на Икая, и тот, не сумев выдержать его пронзительного взгляда, уставился в окно. Лицо Демиана отражало полное безразличие. «Я правильно тебя понял? Вместо моего отца на вечеринку приедет твой отец?» — равнодушно уточнил он. «Да, Дэн». Икай снова посмотрел на троюродного брата. «У дяди Эрнеста срочное совещание. Вон оно как. И его никак нельзя было отменить или перенести?» «Получается, нельзя. Он хотя бы на камеру мог постараться выглядеть примерным отцом. Появились дела, требующие его срочного вмешательства. Он хотел приехать, но его срочно вызвали к его величеству». «Ах, вызвали к его величеству!» «Дяде скучно стало, и он вызвал к себе брата? Другого дня для семейных встреч не нашлось?» Демиан Рэнс рывком оправил пиджак. «Демиан, стой!» Встал перед ним Икай, загораживая собой дверь. «Прошу, успокойся. На улице тебя поджидают журналисты. Не стоит попадать к ним на глаза в таком состоянии». «В каком таком состоянии?» Безразличным тоном произнес Рэнс. Икай размеренно сглотнул и с опаской ответил. «Ты можешь наговорить чего-нибудь лишнего. Подумай о своей карьере. Если тебе станет легче, дядя Эрнест передавал тебе свои извинения». Выражение лица Демиана нисколько не изменилось. Он привык к равнодушию постоянно занятого предка и умел держать удар. Друзья без слов поняли, что Демиан разочарован. Отец не приехал на важную для него встречу. Подвел его. Снова. «Нам очень жаль», — поддержал его Джилл. «Вот только Демиану не нужна была ничья жалость». «Значит, слушайте меня внимательно. Я сейчас выйду за эту дверь, и вы меня не остановите». В голосе ледяного мага не было злости, лишь безграничное равнодушие и спокойствие. Он не собирался ни с кем церемониться, потому действовал быстро, жестко и без лишних слов. Почувствовав его настрой, друзья отошли, открывая ему доступ к двери. Рэнс взялся за дверную ручку, когда Джилл остановил его. «Демиан, что еще?» Со вздохом процедил ледяной маг. «Ты должен кое-что знать. Говори быстрее, я тороплюсь. Мне стало известно из достоверных источников, что Мелания нашла себе нового ухажера». Демиан посмотрел на него. В его взгляде не было ни капли сожаления. «К чему мне эта информация?» «Не знаю, как тебе сказать. Говори уже как-нибудь», — буркнул Демиан. Джилл глубоко вздохнул и с сожалением сообщил. «Мелания придет на твою вечеринку вместе с Эстенсом». Не веря своим ушам, ледяной маг посмотрел на него. «С кем она придет?» «С Эстенсом», — вместо Джилла повторил Икай. Сказать, что Демиан пришел в ярость, означало ничего не сказать. Он был в бешенстве. Мало того, что отец собирался пропустить важное событие в его намечающейся карьере, так еще сын его противника по палате лорда Эстенса, Виланте, надумал заявиться на его вечеринку, Он вместе с Демианом метил на должность канцлера по магической целостности. Любая ошибка, совершенная Рэнсом, и должность перейдет к Виланте. Пальцы мага льда сжались в кулак. Магия закипала внутри него. Только сосредоточившись, Демиан смог успокоиться. «Хватит стоять. Пошли к гостям. Они заждались». Без намека на злость произнес он. Друзья тревожно переглянулись и пошли за ним. В оранжерее куратор Винила нетерпеливо ожидала меня. Я слегка запоздала. «Простите, магистр, за поздний приход. Впредь обещаю не опаздывать». Я мысленно ответила себе позорный подзатыльник. «Не переживай, все в порядке. Несколько минут ничего не изменят», — ласково произнесла она, но ее глаза оставались серьезными. «Мне срочно нужно уйти. Тебе придется самой сварить питательное зелье. Рецепт я оставила на стеллаже с подготовленными компонентами. Справишься?» Естественно, я не смогла ей отказать. Она часто выручала меня, отпуская пораньше и прощая редкие опоздания, вроде недавнего. Благодаря куратору Виниле, в окружении покрытых гарью стен и полупустых цветочных кадок, я уютно чувствовала себя в оранжерее. Да и по зельям у меня всегда стояли пятерки, пусть и по общей программе стихий. «Спокойно идите куда нужно, я вас не подведу», — она с сомнением посмотрела на меня. «Уверена?» «Не сомневайтесь», — заверила ее я. Куратор бросила на меня последний взгляд и ушла. Не откладывая варку зелий в долгий ящик, я подошла к стеллажу и сгробастала рецепт с компонентами. Сгрузив их на стол с горелкой, пробирками и мензурками, принялась за изготовление. В принципе, от меня не требовалось ничего сложного. Сначала я тщательно осмотрела корешки речных водорослей, пучки трав, засушенные листья микши, ягоды белишихи. Затем, осторожно, чтобы ничего не повредить, переложила часть ингредиентов в большую фарфоровую ступку. Тщательно измельчив компоненты, добавила к ним две капли концентрата паучьего яда, щепотку морской соли и веточку скоролиста. Перемешав, переложила смесь в колбу, залила водой и закрепила на штативе над маленьким огнем. Принялась ждать. Спустя полчаса смесь начала бурлить, а цвет воды меняться. Внимательно контролируя процесс варки зелья, добавила в колбу несколько капель сока инвендыря. Вода забурлила сильнее и запузырилась. Наблюдая за процессом преобразования зелья, протянула к жиже раскрытую ладонь. Не спуская глаз с колбы, я пробормотала стандартное заклинание усиления связки ингредиентов. Зелье перестало булькать, а пузырьки на его поверхности пропали. Стабилизация прошла успешно. Сняв колбу с огня, переставила ее на прохладную подставку, напитанную магией льда и стужи. Там зелья быстро остывали, сохраняя необходимые свойства. Из жидкого зелье стало вязким и коричневым. Оно полностью соответствовало стандартам тонизирующей подпитки. По мере остывания зелье посветлело и приобрело кремовый оттенок. Аккуратно перелив остывшую жидкость в бутылочку, закрыла ее крышечкой. «Готово», – удовлетворенно констатировала я, рассматривая через прозрачное бутылочное стекло вязкую субстанцию. Осталось дождаться куратора, под ее присмотром подпитать поврежденные растения и соединить их через магическую связь с взрослыми и здоровыми. Не исключено, что это случится не скоро. Кто знает, когда она освободится. Мое ожидание изрядно затянулось. Я и заскучать порядком успела. Когда на землю плотной завесой опустились сумерки, на улице послышались торопливые шаги, и в оранжерею вошла куратор Винила. Она была сильно взволнована и выглядела взвинченной. «Сварила зелье?» – едва зайдя, спросила она. «Угу, это было несложно», – немного нервничая, ответила я. Ее настроение отчасти передалось и мне. Я начала сомневаться в себе. «Дай посмотреть». Я протянула ей бутылочку. На лице куратора отразилось любопытство. Взболтнув жидкость, она осмотрела зелье сквозь прозрачное стекло. Тонкие пальцы откупорили емкость, и куратор понюхала подпитку. «Ничего себе! У тебя неплохо вышло!» — вынесла она свой вердикт, вогнав меня в краску смущения. Не привыкла я к похвале, хотя за годы обучения в академии меня хвалили часто. Поставив тонизирующую подпитку на край рабочего стола, куратор начала задавать вопросы, каким образом мне удалось достичь идеальной прозрачности. У немногих магов получалось сварить это средство с первого раза, а тут я справилась без подготовки и надзора. К счастью, я не выкинула рецепт с моими пометками и детально объяснила, где и каким образом расставила акценты при варке зелья. Я не стала полностью приписывать эту заслугу себе и вкратце рассказала магистру Ваниле про особенности обучения с нашим куратором Латраном. Он постоянно поучал нас, что лучше 7 раз проверить схему заклинания и всего единожды запустить магический процесс. Куратор нашего потока настаивал на расстановке этапов построения паутины заклинания. Собственно, именно это я и сделала при варке. «По 2 капли зелья хватит на росток?» – уточнила я, выдвигая верхний ящик стола в поисках пипетки. «Оставь!» – раздалось в ответ. «Сейчас сюда придут проштрафившиеся оболтусы и закончат остальное за тебя». «Я могу остаться и помочь им? Мне несложно?» – продолжила я копаться в ящике. Так уж вышло, что, поступив в школу, а позже в академию, я приучила себя не отлынивать от взятых на себя обязанностей. Мне уже приходилось иметь дело с этим зельем, и я многое знала о его особенностях. В частности, подпитывать им растения нужно исключительно по капле. Впиталось – добавлять другую. Иначе происходит испарение, кожа начинает чесаться, глаза слезятся. Побочку я пробовала на себе. Нарушители спокойствия справятся без тебя. Тон куратора был суровым и нетерпящим каких-либо возражений. «Разумеется, если вы настаиваете». Ничего не найдя, я задвинула ящик стола обратно. «Да, я настаиваю». Видно, провинившиеся сильно ее допекли. Взяв с вешалки ветровку, я направилась к выходу. «Постой, Арелин!» Поспешно остановила меня у двери куратор Винила. «Вернись, пожалуйста, мне нужно с тобой кое-что обсудить. Я надолго тебя не задержу». Я выполнила ее просьбу и подошла к столу. «Я хотела поговорить с тобой о 2-й профильной дисциплине. Ты хорошо показала себя в восстановлении растений. Тебе стоит лучше развить магию созидания». «Что? Тогда мне придется задержаться еще на год?» Я честно старалась не повышать голос, однако у меня ничего не вышло. Возмущение прорвалось сквозь меня. «Слушай, мы с ректором понимаем твое желание выпуститься в срок и не станем тебе препятствовать. Мы только хотим быть уверены, что ты осознаешь последствия своего отказа. 2-е профильное обучение откроет перед тобой новые возможности. Найти перспективную должность станет гораздо легче. По окончании академии господин Катал даст тебе рекомендательные письма». «Ничего себе! Это просто фантастика!» «Я не знаю, что сказать». Дополнительный год обучения перестал выглядеть тягостным бременем. Я быстро нашла подходящий возглас, который невольно вырвался у меня. «Согласна!» И пожала протянутую куратором руку. «Я обо всем договорилась. С завтрашнего дня твое расписание обновится. Ты пройдешь углубленный курс по всем предметам магии созидания, начиная с основ зельеварения и заканчивая высшей защитой от темных искусств. На изучение этих дисциплин уйдет уйма времени, но зато потом ты получишь диплом по 2 магическим стихиям». Учеба меня не пугала. Я привыкла пахать, поэтому не протестовала. Послышался неслаженный топот ног. В оранжерею ввалилась группа парней. С ними происходило нечто странное. Я не слышала от них ни раздосадованного скрипа зубов, ни взрыва напускного возмущения, ни слов оправданий. «Куратор Винила, мэм, что нам делать?» Ответственно подошли к исполнению своих обязанностей разгильдяи. «Берите тонизирующее зелье и приступайте к подкормке растений», — строгим тоном выдала она им указание. Студенты гурьбой бросились за бутылочкой. Я бы сказала, со слишком подозрительным рвением. В оранжерее воцарилось оживление. Маги хаотично метались от катки к катке, стремясь поскорее закончить с заданием, как будто не могли долго стоять на месте. При этом они периодически дергались и почесывались. Да уж, интересная картина. «Блохастус» – простой короткой фразой многое объяснила мне куратор. Студенты часто наспор его пересаживают, сжигают или замораживают. Растение обладает антимагическими свойствами. Прежде чем потрепать растение, нужно преодолеть его естественный барьер. Этим умникам удалось пробиться к магическому естеству растения и получить в ответ разряд антимагией, то есть отраженной магией, с порцией особых неприятных эффектов. Конкретно этим магам, мечущимся по оранжерее, досталась чесотка и зуд. Некоторые щеголяли после отхвата лысой головой. Кто-то ходил огурцом, полностью зеленый, с пупырышками на коже. Единственным, кому удалось отразить антимагию, был Демиан Ренс. Знаю, он лучший во всем. Чтоб его. Бесит. Оставив студентов отбывать наказание, я отправилась прогуляться перед сном.